Каретин не ответил, встал и зашагал в сторону густых пихточей, тесно подступающих к лагерю и разрезанных просекой. Срубленные в 2-3 маха стрелы пихт жалко топорщились по сторонам, обливаясь смолой. Желтые свежие пни фонариками маячили, теряясь в просеченном клине. За спиной переливался в просвете деревьев закат, растворяя в себе вершины. «Глупо», — размышлял Виктор Каретин, поднимаясь по склону горы, заваленной крупными глыбами камня. «Глупо вот так орать, но обидно же. Если бы на самом деле было что-нибудь, а то все впустую, как шестеренка без зубьев, крутишься около, а уцепиться нечем. А впрочем, Бог с ними, пусть треплются, плевать. Вот только на парня зря крикнул. Он неплохой вроде, хотя заноза порядочная. Но так с людьми не работают. Если псих, то лечиться надо, а не отрядом командовать. Ни Димка, ни Полина здесь не виноват. Сам от дурости не знаю, куда себя сунуть». Просека оборвалась на курумнике, похожем на негатив под красноватым светом уходящего солнца. На курумниках никогда ничего не растет, и они, голые плешины среди густой хвойной тайги, всегда казались Каретину озерами со вскипающей от шторма поверхностью. Выбрав камень повыше, Виктор сел, закурил. Остро пахло цветущим багульником. Над головой, не обращая внимания на густой махорочный дым, тонко звенело комариное племя. Неужели на этом развале когда-то стояла скала? Вяло проскочила мысль. Не вяжется. Скала и эти серые камни, задернутые мхом. Ха! Даже мох и тот растет со стороны, где теплее. Все хотят жить там, где тепло, а его нет. С физически ощущаемой горечью подумал Каретин. Запах багульника, дурманящий, наркотический, бугрящееся каменное озеро, красный свет закатившегося и горящего, как костер за горизонтом, солнца. Да, настроенцы в этом сезоне швах. И так работать нельзя. Раньше радовался, когда оторвешь глаз от перевернутого теодолитного мира, а сейчас, наоборот, радуешься, пока смотришь через линзы. Оторвался, все переворачивается с ног на голову. Эх, бросить эту работу, забрать Полину и уехать к матери. Да ведь не поедет она. А, все к чертям. Жить надо проще. Придумал себе заботу. Их и так хватает. Не смотришь и не надо. Каретин встал с холодного камня, зашвырнул окурок, брызнувший искрами между камней, и заспешил в лагерь, сбивая кирзачами маховые гребешки с останков скалы. Не успел он дойти до опушки курумника, как в противоположной стороне услышал треск. То ли зверь, то ли человек ломился по тайге, не выбирая пути. «Кто это может быть?» Без интереса подумал Каретин и остановился. «Зверь, что ли?» Рука привычно потянулась к поясу. Вот зараза, наган не взял. Уже вслух сказал Каретин и присел на корточки. Там, где трещало, вдруг раздался негромкий голос, скраденный застоем вечернего воздуха, и скоро на каменную мостовую вышел человек и направился прямо на Каретина. Метров за 10 человек остановился и крикнул: «Эй, привет, топографы!» Каретин понял, что попал в неловкое положение. К нему идет во весь рост человек, а он присел, будто прячется. Нельзя так встречать людей в тайге, чтобы не вызвать подозрения незнакомца. Каретин опустился на камни и вытянул ноги. После паузы ответил: «Ну, топографы, иди сюда, садись». И полез в карман за курем. «Каретинцы!» Снимая на ходу карабин и рюкзак, человек подошел ближе. «Да, а что?» Сворачивал самокрутку и посматривал на парня. На вид ему было под 30. В энцефалитке с эмблемой Мингео на рукаве, шотландская бородка, мокрый от пота, устал. Человек сел напротив, опершись локтем на брошенный рюкзак, сдернул с головы шляпу накомарника и, вытирая ею лицо, перевел дыхание, заговорил. «Ну, значит, соседями будем. Километрах в 10 отсюда встали. Что-то я вертолеты не слышал». Каретин протянул парню коробку с махоркой. «А мы на лошадях пришли. Недели здесь. Бурты-то все на пожар угнали. Аж куда-то в Туву. Начальник ваш на месте?» Парень ловко скручивал козью ножку. «Я начальник». «Каретин! О, повезло! Говорят же, на ловца и зверь бежит. Тогда давай знакомиться. Борис Минжинский. К тебе по делу, начальство отрядило. В общем, принимай гостя по всем правилам». «А ты что, один сидишь?» Каретин не ответил. Пригласил Минжинского идти в лагерь, помог ему надеть рюкзак, и они пошли, стараясь держаться рядом. Лагерь у маленького ручья будто растворился в тайге. Тишина. Выдает его лишь столбик, подкрашенный снизу огнем и искрами дыма, да одинокая согнутая фигура около. Не поймешь издалека, мужская или женская. В крайней палатке храп сливается с треском далекой ночной птицы. Пляшет горизонт зигзагами колючих вершин, почерневших от ночи пихтачей, редко выбрасывая одинокие, топорщащиеся голыми сучьими ребрами высоченные сушины. Тишина. Замолчал даже ручей, шумящий днем на камнях. Каретин с гостем вошли в свет костра, поле не обернулось, а еще ниже пригнуло голову к коленям. «Не спится?» Он погладил, погрел зябнущую Полинину спину глазами. «Завтра подъем в 5. Ни слова. «О, хорошо живете. Даже дама есть. Что же она не спит?» Минжинский сел напротив поля, а спрашивал у Каретина. «Ну, ты у нее узнай». «Ладно, я пойду ночлег приготовлю, а ты...» Каретин посмотрел на полю. «Покорми человек. Там у нас осталось что-нибудь?» Каретин обходил палатки в поисках запасного спальника, который кто-то из любителей мягко поспать утащил из складской палатки, а у костра перекатывался веселый басок Минжинского. «Да как же вас зовут, прекрасная Дульсинея Тунгусская?» Полина пристроила чашку у огня, не обращая на него внимания. Отпугнутая приходом людей от своих дум, она не успела еще понять, что перед ней незнакомый человек. Борис красноречив, философствовал, выдавал анекдоты, хохотал, посмотреть со стороны, будто развлекал сам себя. Разговорил все же, не выдержала. «Слушай, парень, ну отстань ты ради Бога, не до тебя. У вас неприятности, горе какое, расскажите, а вдруг помогу? А может, я великий врачеватель душ человеческих, триплоты? Ну, зачем же так резко? Затем. Сначала имя, 2 дня ухаживать будешь, а потом переспать предложишь. Вот ваша мужская психология». Теперь Борис никого не корчил и не играл. «Вас кто-нибудь обидел? Вам тяжело одной среди мужиков? Пожалел?» Полина, как обломком стекла, чиркнула глазами по физиономии Бориса. «Да нет, как сказать?» — замялся тот. «Никак. Сиди и молчи. Заколебали своей жалостью сочувствователи. Кроме корысти нет ничего в вашей жалости». Полина уставилась в зябнущий слабый огонек, доедающий последние дрова в костре. А Борис встал, походил у костра, потеребил бородку, похлопал по карманам. Достал папиросы, сунул одну в рот, нагнулся к костру и, поймав голой рукой головню с последним огоньком, прикурил, бросил назад. Огонек потух, и лицо Полины исчезло в темноте. Словно извиняясь, Борис выдавил: «Я же только хотел спросить, как вас зовут?» «Полиной меня зовут. Что еще?» «Ну вот и прекрасно», — заулыбался Борис. «А меня всегда звали Борькой. Промывальщик по профессии, алименщик волею судьбы, бродяга по убеждению. Но я же сказал, что ты трепло. Не трепло, а веселый человек. Понимаешь? Тоскливо без этого в тайге. Тоскливо быть серьезным. Кому романтика, кому экзотика, впечатления и т.п., а кому работа и больше ничего. Топ-топ. В ручье бульк-бульк. Поспал и опять топ-топ. Бульк-бульк. А что это тебя занесло сюда? А тебе-то что? Ну ладно, поболтали и хватит. Полина лаской скользнула от потухшего костра и скрылась в палатке, хлопнув ее клапаном. Отправив говорливого гостя спать, Каретин подошел к Полининой палатке и спросил: «Ты спишь?» «Что вы хотели, Виктор Ильич?» «Так, ничего». «Устаешь?» «Нет, не устаю». «Завтра отдохни. Поможешь мне кое-что скопировать?» «Чертить ты умеешь?» «На уровне средней школы». «Справишься. Я лучше на профиль пойду». Ненастойчивый, безразличный голос. «Усольцев один справится». Каретин еще что-то хотел сказать, потоптался у палатки, погладил рукой брезентовую крышу, прислушался, изнутри не звук. А когда уходил, услышал: «Ну, как хотите». Глава третья. Полина лежала в просторном спальнике, подтянув колени к подбородку, и никак не могла согреться. В прорезь чуть белевшего вкладыша уставилась она застывшими глазами в морщинистый угол палатки, в котором с тоненьким писком безуспешно колотились об брезент комары. Другие, растолстевшие от выпитой крови, без движения сидели, словно приклеенные, блаженствовали. Им, наверное, сейчас было все равно. От слабо натянутых стенок палатки исходил серый свет. Над подкаменной Тунгусской зависли белые ночи. Полина не могла согреться и не могла уснуть. В ушах стояли робкие слова Каретина, и будто перечеркивая их, веселый, самоуверенный голос Бориса. И казалось, что он не похож ни на вздыхающего Каретина, ни на остальных в отряде, плоско шутящих и подобострастно смотрящих. Сквозь его наигранность пробивалось что-то сильное, уверенное в себе, такое, будто он один знает, что будет с ним завтра. И чем чаще проглядывало улыбающееся лицо Бориса в сумраке других лиц, тем сильнее разбирало Полину женское любопытство. Оно подкрадывалось, напоминая то взмах его руки, то щеточку густой бороды на сухом лице. А вдруг решила Полина, все они мужчины одинаковые. Сначала разговорчики, песенки, а потом сапоги. День начался сонным, тихим утром. На удивление Полины ее разбудили только в 8, когда в лагере, кроме Каретина и вчерашнего гостя, никого не было. Она даже не услышала традиционного переругивания Усольцева и Пустынника на тему, кто же у них всю ночь храпел и не давал спать, хотя ни того, ни другого невозможно было разбудить не только храпом, но и стрельбой над ухом. Двое оставшихся сидели за столом и ворошили стопку планшеток. «Здравствуйте», — сказала Полина, проходя к ручью. «А, Дульсинея Тунгусская, как почивали?» Борис привстал, и борода его разъехалась по лицу в улыбке. «Нет, надо промолчать и вообще не обращать на этого болтуна внимания. Ишь, сердцеед нашелся». Полина сдернула с шеи полотенце и побежала к расшумевшемуся после ночи ручью. Вода была ледяная, и перед тем, как с урчанием скатиться в промытую ею в камнях дыру, откуда несло сыростью, пенилась и кипела, будто противилась неминуемому мраку и холоду. Ни вода, ни мыло не брали въевшуюся в ладони пихтовую смолу. Так и не отмыв ее, Полина вернулась в палатку, причесалась, завернула к стенке спальник и поняла, что ей не хочется выходить туда, к столу, вот такой, с давно немытыми жирными волосами, в застиранной клетчатой рубахе со смятым воротником, с руками в черных грязных пятнах. Она осмотрелась, выискивая, чтобы еще сделать, заметив набившихся в угол палатки комаров, махнула полотенцем, буркнув про себя: «Вот сволочи, насосались». Потом кинула в угол свечу, лежавшую под ногами, и, приговаривая: «Дура ты, дура», всклочила волосы, выпустила из брюк рубашку и выскочила на улицу. Ни в этот день, ни в следующий, ни через неделю ничего больше не случилось. Борис, уходя от топографов, выбрал удобный момент, наклонился к Полиному уху, щекоча бородой, шепнул: «Приду, не выгонишь?» Полина отпрянула, царапнула взглядом нахальную морду, будто кислотой плеснула. И все же, когда Борис остановился меж деревьев на опушке и помахал рукой, оглянулась. Хотя все ее существо, каждый нерв бесился и протестовал против себя, против него и вообще против всего на свете. Борис ушел и больше не появлялся. Растворился и исчез он для Полины, словно и не приходил никогда. Все шло своим чередом: профиль, столбики пикетов, топор с дребезжащей ручкой, подрубленные елки и пихты, которые почему-то надо было по инструкции стаскивать в кучи. Димка упорно напоминал: «Тайгу захламлять нельзя», и ссылаясь на каретинскую расправу за беспорядок. Немного оставалось до дней нарушивших, взломавших этот черед. Не знала Полина и никому бы не поверила, что скоро все станет с ног на голову, что она будет вспоминать то необычное утро, свои мысли, видеть их в снах здесь, в тайге, в аэропортах и на вокзалах, в городе. Долго, вечность, как те 100 лет, разделяющие ее с юностью. Сутки над лагерем бродили черные лохматые тучи, погромыхивали далекими грозами, суетились, но не пролили ни одной капли. Зато в первый ненастный день без перерыва лил дождь. С грозой, в клочья разрывающей матово-синее низкое небо, иногда с порывистым ураганным ветром, с хряканьем, укладывавшим все подряд, сухостой, кудрявые кедрачи, горбатые одинокие елки на склонах разлапистых отрогов. Тайга размокла, разбухла и почернела. Ручей превратился в речку, которая не хотела убегать под землю, и, смывая лесной подсадок, пробивала русло по распадку, заваленному буреломом. Палатки, придавленные и обвисшие, жались друг к другу, как олени в буран, всхлопывали тяжелыми боками, тоскливо бубнили под дождем, а на следующий день ненастье, будто не взяв с первого штурма крепость, наложила долгую осаду, занудила осенняя мокрота, то ли дождь, то ли водяная пыль. Вот в такую слякоть, когда отоспавшиеся за 2 суток топографы все же вышли после обеда на рубку просек, больше от скукоты и желания размяться, за ручьем напротив лагеря появился человек. Брезентовая куртка его задубела от сырости. За плечами стволом вниз болтался карабин, глухо шаркающий при ходьбе. Развернутые голенища болотных сапог блестели, как полированные. Из-под надвинутого капюшона торчала мокрая борода. Человек перебрел ручей и стал подниматься к палаткам. Полина сидела под тентом, натянутым над костром, и чистила картошку. Услышав скрип резиновых сапог и тяжелые шаги у себя за спиной, обернулась, зажимая в одной руке дряблую недочищенную картошину, а в другой нож, встала. «Что же ты меня с ножом встречаешь?» Борис прошел к костру и сел. «Мужики-то где?» «Работают. Они шляются по тайге, как некоторые». Пришла в себя Полина и бросила картошку в ведро с водой.